Музей королевских драгоценностей. В Музее королевских драгоценностей представлена коллекция ювелирных изделий, собранных Мухаммедом Али, одним из египетских правителей середины XIX века и его наследниками. Здесь можно осмотреть ценнейшие произведения искусства из коллекции королевской фамилии. Гидробиологический музей. Гидробиологический музей расположен около форта Кайбей. Здесь находится более 50 аквариумов, в которых представлены самые разнообразные обитатели Нила, а также Средиземного моря и Красного моря. Пестрые рыбы, причудливые моллюски, живые кораллы, а также 17-метровый скелет кита, выброшенного в Александрийское побережье во время Большого шторма в 1936 году.